Из Остуга по-прежнему поступали самые неприятные новости о потере доходов, о неритмичной работе фабрики, о нежелании крестьян ориентировать свое хозяйство на нужды сахарного производства. Эрнестина Федоровна не раз пыталась начать общий семейный разговор об этих проблемах, но и дети, и Федор Иванович неохотно говорили на подобные темы. «Ты напрасно беспокоишься, Нести», — уверял ее Федор Иванович. «Я уже нашел весьма компетентного, знающего экономику человека. Помнишь, я говорил тебе о нем? Это Данилов Павел Васильевич. Он служит в Министерстве государственных имуществ, привел в замечательный порядок имение своего отца. Теперь готов оказать такую же услугу нам. Мы уже обо всем договорились с ним. Он приедет в Овстук на обратном пути из своего имения, как раз когда мы будем там». Лицо Федора Ивановича морщилось при этом, как от зубной боли, и он всем своим видом, стараясь показать, как необоснованно это постоянное обращение к вопросу, который в сущности уже решенным. Зато с каким пылом обсуждались проблемы общечеловеческие, мировые. Как-то Иван, прочитав в газетах об испытании подводных судов, заговорил об этом. «Все пишут о новом оружии с ужасом, а мне, напротив, кажется, что развитие и совершенствование подводного плавания положит конец существованию ваших страшных бронированных плавучих городов», — обратился он к Бирилеву. «Очень может быть, что именно это обстоятельство будет способствовать сохранению мира между государствами. Ведь когда в руках соперничающих сторон окажутся столь разрушительные средства, то просто наивно думать, что кто-то начнет войну. В этом случае любому будет ясно, что положение победителей будет немногим лучше положения побежденных». Бирилев грустно усмехнулся. «Боюсь, что столь здравые соображения вряд ли скоро восторжествуют. Религия современного общества — лицемерие, злоба и жадность, а они не в ладах со здравым смыслом». Дима, который плохо слышал, подвинулся к брату, но в спор не вступил. Его лицо, широкое и несколько хмурое, было напряжено вниманием. «Но ведь последствия любой современной войны будут столь ужасны, что и победители, и побежденные окажутся одинаково ослаблены. Может быть, но ни наше правительство, никакое иное не откажется от самого весомого аргумента в международном споре – аргумента силы», – отвечал Николай Алексеевич. «Но эти правительства не вечны», – вдруг раздался голос Димы. «Народы могут выбрать и другие, не столь кровожадные». «Вот-вот», — сразу же раздался негодующий голос Федора Ивановича, «как во Франции, свобода посредством гильотины. Колебаться не приходится. Едва бацилла революции проникнет в Россию, государство немедленно будет ослаблено, погружено в хаос гражданской войны и, как следствие, станет легкой добычей Запада». Он говорил столь горячо, что Николай Алексеевич сразу догадался. Реплика Димы, скорее всего, продолжение какого-то давнего семейного спора. «Выбор пути для огромного государства – занятие ответственное», – продолжал Тютчев. «Уже сейчас Европа производит во много раз больше промышленной продукции, чем Россия. Разве можно сменить власть бескровно? Мы еще не готовы к подобному акту духовного перерождения. Абсурдность положения заключается в том, что русское самодержавие вот уже длительное время находится как бы вне национального духа. Но вместе с тем оно единственно и охраняет историческую государственную целостность огромной империи. Это совершенно несостоятельное оправдание существующих в стране средневековых мерзостей, — возразил Дима. Папа предлагает просто ненавидеть несправедливость этого мира. Но дело в том, что наша ненависть безобидна для тех, кто ее порождает. Никто не защищает существующее положение. Вопрос в том, как это исправить, — еще более возбудился Федор Иванович. Мое глубокое искреннее убеждение — только просвещение способно исцелить болезни нашего общества. Вот почему я за исправление пороков методами гуманизма, а не ружейными залпами и гильотиной. Всегда надо ставить вопрос, какую цену заплатит общество за насильственную попытку улучшить положение народа? Цена понятная. Ее уже не раз платила Европа, — коротко отрезал Дима, и губы его сомкнулись. В этот момент он был очень похож на мужика, переодетого в господское платье. — Значит, злом исправлять зло, — изумился Тютчев. — Это путь к одичанию, к еще большему распространению зла. В обществе, где это восторжествует, изменится и не в лучшую сторону сама суть человека. «Какие же силы подавят в человеке его кровожадность?» — спросил Бирилев, но в его вопросе было что-то неопределенное, выжидательное, будто он заранее сомневался в ответе.